Глава 28. Он продолжил, не дав гостю даже открыть рот. «Надеюсь, вам нравится в стеклянном доме?» Ньюман осторожно избавился от хрупкой чашки, постаравшись сделать это как можно изящнее. «Конечно, ваша племянница очень гостеприимна. Вам известно, что Лаура еще и моя крестница. Я отношусь к ней как к дочери». «Старикан решил не ходить вокруг да около», — подумал сыщик. «Другой бы спорил, но не я». «А вы также относились к Юргену?» «Юрген», — Франц повторил имя племянника задумчивым тоном, но лицо его при этом сморщилось, как гуттаперчевая маска. Он превратился в хищного двойника профессора Ксавье. Орлиный нос, цепкий взгляд, поза, пусть и вынужденная, продиктованная коляской, дремлющего грифа, спрятавшего голову под крыло. Пауза затянулась. Потом старик распрямил плечи и посмотрел Ньюману в глаза. «Конечно», — заявил он безапелляционным тоном. «Юрген был взбалмошен, непредсказуем. Но я любил мальчика ничуть не меньше, чем его сестру». «Что именно вы называете взбалмошностью?» «Бросьте, вы наверняка слышали о некоторых его вкусах». «Мы не считаем, что смерть вашего племянника как-то с ним связана. Мне нужно знать, был ли Юрген странным в обыденной жизни». Франца озадачил вопрос полицейского, и Ньюман пояснил. «Я говорю о скачках настроения, высокомерных замечаниях, резкой, нелицеприятной реакции на окружающих, которые могли бы стать причиной враждебного к нему отношения». «Юрген стоил порядка 5 миллиардов евро, и если у него были враги, то уж точно не потому, что он часто вставал не с той ноги». «Я имел в виду не деньги. Варварский способ убийства, необычность мизансцены на месте преступления подразумевают скорее глубоко личный мотив. Очень старый гнев. Месть». «Месть?» В зеленых глазах Франца полыхнул неистовый огонь. «Это всего лишь гипотеза», — счел нужным добавить сыщик. Аристократ в ответ неодобрительно дернул шеей. «Чего еще ждать от рядового французского легавого?» «Расскажите мне об отношениях между Лаурой и Юргеном», — попросил Ньюман, чтобы отвлечь графа. «Они были неразлучны. Во всем друг друга поддерживали». Это Ньюман уже понял. «Даже когда выросли?» «Между ними не было места секретам и умолчаниям». Майор подумал об обмене сексуальными партнерами, которые практиковали брат с сестрой, но решил не атаковать эту тему в лоб. «Оба не состояли в браке и не имели официальных спутников, насколько нам известно. Могла их родственная близость мешать налаживанию семейных отношений?» Франц сделал кому-то знак, и мажордом вернулся с кофейником. «Рискую повториться», — сказал граф. «И все-таки истинно богатые люди изолированы от общества. Все были очень милы с Юргеном и Лаурой, но кому они могли доверять? Разве что друг другу». «А Максу и Удо?» Граф резко махнул рукой, как будто сметал со стола крошку. «Они совсем другая история». «А какая именно?» «Нечто вроде вывернутого наизнанку аргумента Паскаля. Все дозволено. Если Бог существует, он меня простит. Если нет, уж этим я воспользуюсь». Ньюману никогда не пришло бы в голову связать аргумент Паскаля с двумя давешними болванами. «Для меня это слишком сложно». «А мне хорошо известна эта полицейская техника. Прикинуться простаком и усыпить недоверчивость противника», — хмыкнул немец. Ньюману не хотелось изображать этакого лейтенанта Коломбо, но ему было жалко времени на спор. Пора слегка раздражить хозяина замка. Я слышал, Юрген и Лаура вели дела очень жестко. Кто это сказал? Сотрудники? Конкуренты? Профсоюзные активисты? Франц поставил чашку на стол. Вам известна натура человека, майор. Хозяева всегда негодяй для тех, кто на них работает. Знаете, что говорил Черчилль? Глава предприятия или человек, которого нужно убить, или дойная корова. Мало кто видит в нем лошадь, тянущую плуг. Ньюман не собирался обсуждать подобные сюжеты с миллиардером и любителем птиц. Впрочем, это я к слову. Беседовать со мной о группе ВГ бессмысленно. Я никогда не был в числе управляющих, не имел вкуса к деловой активности, так сказать. Герцберг издал неприятный высокомерный смешок, каким ставят на место забывшихся плебеев. По правде говоря, я ни к чему не имел склонности. За исключением природы. Верно, согласился граф. Герцберги всегда были охотниками, но не вы, верно? Франц кивнул. Эта тема его интересовала. «Я теперь иначе понимаю экологию, а когда-то охотился. И вот что из этого вышло». Он крепко сжал подлокотники инвалидного кресла. Ньюман поежился. «Вас ранили на охоте?» «Я был молод, а мой брат еще не стал блестящим стрелком», сказал граф с интонацией фаталиста. Франц посмотрел на сыщика, и тот угадал в его глазах усмешку. «Впрочем, я могу ошибаться. Не исключено, что ему уже тогда не было равных». «Хотите сказать?» — Ньюману стало не по себе. «Он ранил вас намеренно?» «Одна из его пуль сделала меня калекой», — старик махнул рукой. «Но это дела давно прошедших лет». Майор принял информацию к сведению, посчитав ее крайне важной. У старого Филина есть капитальный мотив. Он наверняка ненавидел Фердинанда, хотя мстить решил поздновато, и не отцу, а детям. «Почему вы ничего не говорите о нападении на Лауру?» Франц резко сменил тему, уставившись на Ньюмана маленькими глазками. «Я собирался, но...» В этот момент со стороны другого двора донесся скрип шин по гравию. Звук был такой, словно кто-то швырнул полную лопату камешков в фасадные витражи. Хлопнула дверца. В следующую секунду на террасу влетела Лаура фон Герцберг.